Пока бедствие сосредоточенно жевало, я дал стрелкам знал, чтобы не подходили слишком близко. Затем убрал меч в ножны, увернулся от очередного удара лапой, медленного и неточного, и приметил груду обломков, на которую можно было взобраться. И все же, меня не покидала мысль, что с этим бедствием что-то не так. Впрочем, я отмел ее, пока вспоминал свои старые боевые навыки. Я ужасно заржавел, а на мышечную память в чужом теле можно и не надеяться. Оставалось только хорошенько постараться, не выпуская из головы факт, что эта жизнь мне сохранит, и популярность мою повысит. А мне это сейчас позарез необходимо, фамилия Кикучи так опустилась ниже некуда. Взобраться на обломки было тяжело, может, я и больше не был амебой Сабура, но до желаемого результата еще как до луны пешком. Все руки исцарапал, как знал, что стоит озаботиться покупкой перчаток. Меня чуть не снесло полосатым хвостом бедствия. Я едва успел прыгнуть на него и переползти на огромный мохнатый зад. Конечно, Де, монстр меня почувствовал и сразу попытался стряхнуть. Пришлось лечь, сжать жесткую шерсть стальной хваткой и приложить все возможные усилия, чтобы не отправиться в полет. И, на удивление, у меня это получилось. Но оказаться на спине... еще полдела. Я пополз вперед, медленно и осторожно, будто надо мной была сетка обнаруживающих заклятия, а под животом магия обвала поверхности. Тварь была достаточно большой, чтобы ползти по ней дольше, чем хотелось бы, зато выносливости ей не хватало, не со всем этим жиром и этим безобразным телом, чем-то средним между человеком и тигром. Зачем Яри это существо? Отличный вопрос, заставляющий меня разрываться между интересом и желанием больше никогда не видеть это чудовище. По сравнению с ним драконы невероятно красивые и грациозные создания. Я был все ближе и ближе к холке зверя, надеясь, что моя удача не закончится только на этом. Наконец я подобрался к шее и продолжил подъем. Почувствовав меня, бедствие принялось мотать головой, обилие жира не позволяло ему сделать прием достаточно эффективным, и я смог остаться на месте. Почти на месте, всего ничего, и я уже мог увидеть глаза. Один закрытый, можно было рассмотреть вытекающую из него кровь. Второй, правый, был большим, ярко-желтым с узким вертикальным зрачком. Я нацелился на него, нужно было ослепить монстра, раз уж уже начали. Впрочем, не стоит сомневаться в слухе и нюхе хищника, но, лишив его хотя бы одного из чувств, справиться должно быть легче. Впрочем, не сказать, что я заядлый охотник на монстров. Предпочитаю мертвые экземпляры и артефакты, а не все эти грязные кровавые бойни. Потому и заржавел. Почувствовав опасность, зверь снова начал вертеть головой. Неприятная ситуация, я чувствовал себя блохой, пытающийся не упасть со своего обиталища. Пришлось влить в руки больше энергии, чтобы случайно не отпустить монстра. Вдруг вдалеке кто-то воскликнул: «Сабура!» Я нервно дернулся. Это не голос Роберта, единственного человека поблизости, который мог бы так меня назвать. Это был голос пожилого мужчины. Казалось, я смутно его узнавал. Он вызывал странное ощущение, голову пронзила боль, и я крепко зажмурился. «Сабура, что ты делаешь?» «Сабура!» «Все правильно, Сабура!» «Все будет хорошо!» «Слушай, дядю, ты мне не доверяешь?» Скрипнув зубами, я попытался стряхнуть наваждение. Пульсирующая боль не помогала. Казалось, благодаря голосу она возобновилась с новой силой. Это заставило меня потерять концентрацию, поток энергии перекрылся, и я мигом ослабел, чувствуя, как теряю равновесие. Толчок, затем другой, вспотевшие руки соскользнули с шерсти, и меня с силой подбросило вверх из-за того, что бедствие махнуло головой, и тут я оказался в воздухе. Полет и ощущение свободного падения – вещи не для меня. Ненавижу отрываться от земли всей душой, но сейчас время будто замедлилось, и мой взгляд упал на землю. Туда, где мои люди держали выдохшегося Роберта с окровавленной ногой, а какие-то незнакомые мне амнёдзи подбирались к бедствию. Он стоял прямо среди них, пожилой человек с почти полностью седой головой, худым и подтянутым телом и загорелым лицом. Он казался странно знакомым, словно я его уже где-то видел, но моя дырявая голова никак не могла подсказать, кто же этот человек. Но одно я знал точно: он крепко связан с жизнью Сабура, и точно мог быть связан со смертью. Будь он обычным знакомым или родственником, моя голова не решила бы, что сейчас лучшее время свести меня с ума. Вдруг воспоминание захлестнуло меня всего на секунду, позволяя понять, кто звал меня по имени несколько секунд назад. Это была его комната. Я сидел на коленях возле смутно знакомого старика. Тот гладил меня по спине и говорил что-то успокаивающее. «Я понимаю, Сабура, они портят тебе жизнь, бедное, бедное дитя», — скорбно сказал он. «Так ты согласен мне помочь? Знаю, это страшно, но тебе ничего не будет». «Не будет?» — спросил я, слегка покачиваясь на месте. «Дядя, так надо, это необходимо», — кивнул старик. «Тогда мы все будем счастливы. Я, ты, Рика. Нужно только всем сердцем пожелать, чтобы клан Кикучи был уничтожен». «Так это тот самый старый мудак, который заставил Сабура призвать меня в его тело. Разве что с желанием мальчик напутал. Пожелал не уничтожить клан, а возродить. Что ж, пришел прямо в руки, даже искать не надо. И вдруг надо мной сомкнулись гигантские челюсти, и я оказался в полной темноте на шершавом языке бедствия. Пришлось тут же вынуть меч и воткнуть его в небо, чтобы не оказаться проглоченным. Впрочем, от купания в слюне отделаться не получилось». Так и знал, ничего хорошего просто так не случается. Глава 16. Быть проглоченным огромным монстром – не лучшее, что может с вами случиться. Я серьезно, ощущение мерзкое, и дышать от вони нечем. Да и давненько я не принимал душ из слюны какого-нибудь зверья. Как я уже говорил, драконы приятнее во всех отношениях. Удержаться на скользкой рукояти меча сложно, но не невозможно. Сложнее придумать, как выбраться наружу, минуя ряд зубов, которые могут превратить меня в кашу из костей мяса, и загнать куда-нибудь лихорадочную надежду не упустить того ублюдка, дядю. План рискованный, но попробовать стоит. Совет на будущее, никогда не отмахивайтесь от голоса разума. Если вам в голову пришла идея прыгнуть в глотку чудовища, которое пытается вас проглотить, я вот не послушал, пожалеть об этом пришлось в тот же момент, когда я почувствовал себя непослушным кусочком еды, падая вниз. Места здесь, вопреки всему, очень мало, развернуться негде, не то что замахнуться. Да еще и бедствие сглотнуло, пытаясь пропихнуть меня дальше, и мне пришлось задержать дыхание. Повезло, что меч был хорошо наточен, будь это не так, даже не знаю, как бы я воткнуть его в горло монстра изнутри. Воткни, приложи силу, чтобы разрезать, одновременно пытаясь не провалиться, когда меч, единственное, что позволяет тебе остаться в живых. Ранить бедствие изнутри действительно проще, чем снаружи, это значит, что хотя бы одна проблема будет решена. Если, конечно, эта тварь недостаточно неуязвима, чтобы жить с такой раной. Я вложил в меч больше энергии, яростно продолжая терзать монстра. Кажется, в какой-то момент я совсем забыл, что мне нечем дышать. Жидкости было много, кровь и вязкая слюна смешались, и я случайно глотнул этой смеси и закашлялся, а потом в глазах потемнело, светло, белый потолок, пахнет причудливыми химозными лекарствами этого мира, так не похожими на эликсиры и отвары, кажется, у меня что-то в вене, хотелось бы от этого избавиться, но выдирать не возьмусь, я же не идиот, во рту будто кошки насрали, а с жердяем это не кажется чем-то невозможным, я сморщил лицо и недовольно прислушался к тому, что меня разбудило, голосам где-то вдалеке. Шевелить головой не хотелось, но я догадывался, что больничная палата не такая уж большая, а разговаривает кто-то за дверью. Слова было не разобрать. Тратить энергию на улучшение слуха только для того, чтобы узнать, кто повышает тон за пределами больничной палаты, было глупой идеей. Напротив, я попытался сосредоточить энергию в области повреждений, в частности, на своих ноющих ребрах. Надеюсь, я их не сломал. Это было бы очень не кстати. Некоторое время я наслаждался относительным спокойствием. Затем кто-то наконец решил меня навестить. Пожилая медсестра с усталым взглядом смотрела на меня секунду или две, обрабатывая информацию, прежде чем наконец выдать. «А, пациент Кикучи пришел в себя. Я сообщу вашей семье». С этими словами женщина вышла, тихо хлопнув дверью. Моя бровь дернулась. «Семья? Черт, будет сложно угрожать дяде с больничной койки». Но первым в палату ворвался Роберт на костылях. Это было неожиданно. Он довольно бодро ковылял на них. Я все же повернул голову, что позволило мне увидеть гипс на ноге парня. Никогда не думал, что человек с переломом может так быстро передвигаться. Роберт сердито указал на меня костылем, хотя сам толком и не посмотрел в мою сторону. «Посмотрите на него, он раненый и уставший», — сердито прокричал он на ломаном аесимском. Затем переключился на английский, не давая мне и секунды возмутиться. Не то чтобы я свеж, как огурчик, но не так уж все и плохо. Что вам от него нужно? Приходите в другой раз. Думаете, я не слышал, о чем вы говорили в холле? Лучше его вам здесь не появляться. И вообще, это моя палата тоже, и я имею полное право вас выгнать. Было сложно разобрать беглую речь Роберта с моими-то скудными познаниями в одном из его родных языков. Кажется, кто-то успел хорошенько его разозлить. А Беттани, человек, больше похожий на глупенькую святую деву, всепрощающую и никогда не злящуюся всерьез. Что же натворил этот загадочный человек, огромная загадка. Зато теперь я обратил внимание на вторую кровать, стоявшую прямо напротив моей, да еще и в таком бардаке из спутанных одеял и одежды, что и сомнений не возникало, кто там спал. И тут я увидел собеседника Роберта, которым оказался никто иной, как дядя Сабура. Я моргнул, наблюдая, как он недовольно проходит в палату, зло глядя на Роберта. «Я имею полное право находиться здесь, молодой человек. А вот как так получилось, что вас определили в одну палату, настоящая загадка. Я сейчас же сообщу медсестрам об этой досадной ошибке, чтобы вас разместили в разных корпусах. Вам какое дело?» – вспыхнул Роберт. «Я не позволю такому гнусному человеку, как вы, находиться рядом с беззащитным больным». Я прокашлялся. «Я почти уверен, что ослышался. Кто назвал меня беззащитным?» Наконец на меня обратили внимание. В дверях, за спиной дяди, показался Прохор с измученным видом. Он быстро послал мне сочувствующий взгляд, прежде чем проскользнуть в палату и встать у стены, не встревая в разговор. «Я бы предпочел, чтобы меня не игнорировали. Прохор, отчитайся». Последний вздохнул. «Вы ослабили бедствие достаточно, чтобы другие амнёдзи его добили. У вас трещина в ребре, несколько ушибов и ссадин, но в целом все в порядке. Роберт получил перелом ноги и легкое сотрясение мозга, но врачи никак не могут его уложить. Ваш дядя Минами, я и Хараминари с Джуном оставались в больнице с момента вашей госпитализации. До встречи по поводу продажи земли 3 часа. Мы перенесли время, насколько смогли». Я скрипнул зубами. «Замечательно, зато идти куда-то с травмой не в первый. Справлюсь. Где Минари?» Прохор тихо кашлянул в кулак. «Она была немного не в себе, так что ей вкололи успокоительное». Я задумчиво кивнул. «Да уж, Минари может быть немного, чересчур нервной. Признаться, я не ожидал, что ей действительно понадобится успокоительное. Кто тут?» – спрашивается пострадавшая сторона. «Роберт», – позвал я. «Ляж». «Что?» – дернулся парень. «Я в порядке. Я использовал немного энергии, так что все хорошо». Покачав головой, я твердо указал на пустующую кровать. «Ты будешь меня слушать. Мне не нужна ранняя смерть многообещающего борца с демонами, так что ты будешь заботиться о своем чертовом здоровье, чтобы я сам тебя не прибил». «Ясно?» Беттани надул губы, как ребенок, которого заставляют принимать лекарства и ложиться спать. Наконец он сдался и нарочито медленно поковылял к койке. «Это раунд за тобой, но не думай, что я не начну дразнить тебя еще больше после этого», – пропыхтел он. «Что ты там говоришь?» «Ничего, мам». Фыркнув, я отвернулся от Роберта, мельком поглядывая на Минами. Личности сошлись. Отец Рика и матери настоящего Сабура, придурок, который не нашел для дочерей партии удачнее моего невольного отца. «Эй, Прохор, мне нужно переодеться. Кто-нибудь забрал документы и костюм из отеля?» Прохор весело отсалютовал. «Признаю, я скучал по его нормальному настроению. Хараминари обо всем позаботилась. Ну, перед истерикой. Тогда принеси сюда. Я надеюсь, что дядя даст мне немного уединения, пока я не готов к разговору». Минами скрипнул зубами и кивнул. «Сабура, я буду ждать в холле. Пожалуйста, не задерживайся здесь. Я очень волновался». С этими словами он развернулся и вышел за дверь. По его походке можно многое сказать. Торопливый, но шаркающий ногами человек со сгорбленной спиной. Припоминаю, как он унижался перед главой Кикучи. Должно быть, нелегко всегда быть неудачником, которым помыкают. Не то чтобы это замечательный повод убить своего внука. Кстати, почему он вообще называет себя дядей? Странный человек. Следом за ним ушел и Прохор. Мы с Робертом остались наедине. Я немного помолчал, прежде чем позвать его. «Кончай притворяться, что можешь заснуть за 3 секунды. Что у тебя за терки с Минами?» Глаза Роберта тут же распахнулись, и он резко поднялся. Я поморщился. У него было чертово сотрясение мозга, и он мог бы хоть немного себя пожалеть. Что-то мне подсказывает, что ему светит ранняя смерть. Может, заплатить врачам, чтобы его привязали к кровати? Роберт на секунду зажмурился от боли. Инстинкт самосохранения, у него его точно нет. В общем, когда меня подлатали, я ждал, когда ты проснешься. Бабуля из соседней палаты сказала, что тут продают вкусное желе. Естественно, я спустился в кафетерий. По пути я наткнулся на этого старика. Ну я и подумал, он приехал за моим другом, наверное, он ничего такой, поэтому я решил поздороваться. Он говорил с кем-то по телефону, и обычно я не подслушиваю, честно. Ну конечно, что за очевидный обман? Человек, который беззастенчиво читает чужие письма, будет утверждать, что никогда не подслушивает. Ну и что, он сказал кому-то, что ты уже должен был умереть, но что-то пошло не так, и он намерен выяснить, что. Ты понимаешь, что нехороший человек, да еще и родственник. Это ужасно. Моя семья никогда бы так не поступила. Серьезно, что не так с твоими родственниками? Я пожал плечами. Начать стоит с того, что они мне вовсе не родственники. Моя настоящая мать была очень даже хорошим человеком. С другой стороны, тронувшийся умом Сабура прекрасно вписывается в свою семейку, никаких сомнений в их родстве. В принципе, ничего нового я не узнал, но спасибо, выдавил я. Все будет хорошо, только прекрати вибрировать от беспокойства. Знаешь, вообще-то я ожидаю, что ты будешь послушным больным, пока врач не скажет, что ты здоров. Я не собираюсь на похороны в ближайшее время, мне не из-за чего умирать. И вообще, это мне сказал человек, который намылился куда-то с трещиной в ребре. Вот это ответственность. У меня есть обязанности. У тебя есть обязанность не лишать меня моего единственного амнёдзи раньше срока, припечатал я. Роберт фыркнул. Конечно, мама. И сколько ты планируешь меня так называть? Разочарованно спросил я. После каждого раза, когда ты начинаешь печься о чьем-то здоровье, честно ответил Беттани. Зараза. Через пару минут вернулся Прохор с сонным Джуном на буксире. Увидев меня, мальчик мигом вернулся к своему обычному состоянию, нытью и жеванию моей одежды. Я едва его отцепил, зато самочувствие стало куда лучше. Надеюсь, я доживу до того дня, когда оно не будет зависеть от того, рядом ли надоедливый ребенок. Я натянул костюм и закрепил меч на поясе после короткого душа. Наконец-то я почувствовал себя человеком, я не блевотиной бедствия. Стоило мне выйти из маленького санузла, прилегающего к палате, меня встретил Роберт с улыбкой до ушей. Кажется, я говорил ему сосредоточиться на выздоровлении. Очевидно, тут я не авторитет. Смотри, позвал он, статья с лучшими кадрами. Думаю, теперь твоя популярность должна повыситься. Она не может повыситься, если ее нет. Что там у тебя? Я прищурился, глядя на яркий экран. Мне кажется, или эта вещь влияет на зрение? Свежие кадры. Бедствие на окраине Токио. Клан Кикучи возвращается в работу борцов с демонами, а мёдзи клана Тора спасают гражданских, видя. Хмыкнув, я пролистнул вниз. Напихали всего подряд. Впрочем, увидеть свою фамилию уже неплохо. Хотя, заявление о том, что это дело старого клана Кикучи не такое уж и приятное. Ничего, получу подписи, сразу сделаю заявление об основании отдельного клана. Где-то в середине статьи, путанной и непонятной, красовалась моя фотография. Занятным было то, что она имела хорошие качества и явно была сделана где-то совсем близко. На ней я пригнулся за тигриным ухом, пока бедствие пыталось меня сбросить. И откуда взялся настолько смелый журналист, позвольте спросить. Даже съемка других амнёдзи кажется куда более зернистой и смазанной. Не зря я сделал 23 фотографии. Гордо задрал нос Роберт. Хотя бы одна должна была получиться идеально. Я застыл, прежде чем угрожающе спросить. «Ты что?» Прохор вздохнул где-то позади меня. В какой-то момент монстр ударил его лапой, и он улетел в дерево, насколько я знаю. Теперь я понимаю, откуда у Роберта сотрясение, но лучше мне определенно не стало. «Роберт», – прошипел я, – «какого хрена?» Ну сначала я подумал, что залезть на бедствие так классно, и кто-нибудь обязательно должен это увидеть, невинно пояснил Роберт с огромными горящими от энтузиазма глазами. А потом я решил, что это наверняка попадет в новости, и лучше убедиться, что будут хорошие кадры, так что я сделал пару снимков и выложил их в сеть. Ты слишком раздражал бедствие, когда залез на него, так что я был в безопасности. Я постучал пальцем по гипсу. Отлично, теперь я знаю, как именно ты представляешь безопасность. «Я думал, что у тебя больше здравого смысла», — Роберт пожал плечами. «Какое совпадение, моя сестра тоже постоянно так говорит. Кажется, мой глаз дернулся. Прохор, я надеюсь, что за ним тут присмотрит. Пусть кто-нибудь следит, чтобы он, даже не знаю, чтобы он не бегал по зданию или не решил, что спрыгнуть из окна. Отличный аналог поездки на лифте. Эй, я же все слышу». «Будет сделано», — отозвался Роберт. «Машина заберет вас через час. Господин Минами на улице, если вам интересно». Я кивнул, схватил Джуна в попытке убедиться, что он не зальет мою одежду телесными жидкостями, и сжал челюсти. Оказывается, с трещинами в ребре лучше не поднимать детей. Приму на заметку. Именно поэтому Джун был быстро отправлен в полют на кровать Роберта. «Как братья по разуму, я надеюсь, что вы отлично проведете время», — пожелал я напоследок. «Прохор, Минари скоро придет в себя», — он пожал плечами. «Не думаю, что она сможет поехать с вами. Ей придется остаться здесь на ночь». Я кивнул. «Нервные девушки еще страшнее, чем истеричные. Сколько ей вкололи, конскую дозу. Стоило мне выскользнуть из палаты, как я наткнулся на врача, который хорошенько отчитал меня, загрузил мой мозг множеством медицинских терминов этого мира и вручил мне пачку обезболивающих таблеток, объяснив, как их принимать. Все это время он угрожающе на меня смотрел и повторял разные рекомендации, вроде запрета на нагрузки, по несколько раз. Я едва смог закончить этот разговор и сбежать. Лекари всегда были страшными людьми. Выйдя на улицу, я обнаружил, что мне не хватало свежего воздуха и прохладного ветра. В отличие от большинства мест в населенных пунктах, здесь почти не воняло выхлопными газами и другими мерзкими городскими запахами. Это почти создавало какую-то знакомую домашнюю обстановку в сочетании с аккуратными дорожками, газоном и маленьким пролеском на территории больницы. Небо заволокло тучами. Слегка моросило, я пожалел, что не подумал о зонте. Зачем Минами торчать на улице в такую погоду? Та еще загадка. Его было сложно найти. Здесь было много прогуливающихся стариков, многие из которых спешили в больницу, чтобы укрыться от непогоды, и то, что Минами был в костюме, ничем не помогал. Лишь спустя несколько минут я обнаружил его сгорбленную фигуру. Он сидел на скамейке под высокой сосной, читая что-то в маленькой записной книжке. Я не успел приблизиться, он заметил меня первым, натянул улыбку и помахал рукой. Подходя к нему, я осмотрелся, отмечая, что рядом никого не было. Разве что, метрах в 20 от нас стоял мужчина, который явно наблюдал. Далековато для охраны, зато в самый раз, чтобы мы с Минами могли поговорить. Именно поэтому, оказавшись рядом, я протянул руку и честно представился. «Мёбиус, а вы, я полагаю, дедушка владельца тела, из-за которого я здесь очутился. Что вы предпочитаете? Честный разговор или пытки?» Глава 17. Взгляд Минами был нечитаемым. Он уставился на меня с таким видом, будто я оскорбил его и всю его семью, но в глазах мужчины было что-то неопознанное, какой-то незаметный блеск, который почему-то выводил меня из себя. Минами ни капли не походил на Рика с ее искренним видом, несмотря на то, что лисьи уголки глаз явно достались ей от него. «Значит, ты все-таки не Сабура?» — вдруг с придыханием прошептал Минами. «Ты заменил его. Я знал, так скажи, почему клан Кикучи еще существует? Ты слишком слаб, чтобы стереть его с лица земли?» Я фыркнул. «Ну что за помешанный человек? Картина легко складывается. Он пожертвовал внукам, чтобы отдать его тело не пойми кому ради мести клану Кикучи. А ты, наверное, мечтаешь, чтобы я пошел и оторвал голову твоей дочери. Ты действительно мудак. Почему я так редко встречаю нормальных людей? Это что, влияние ужасной экологии вашего мира?» — весело произнес я, наблюдая, как лицо Минами искажается в гримасе. «Рика тут ни при чем. Ну, Рика вошла в другой клан через брак. Хотя, если тебе Сабура не жалко, то и она просто пушечное мясо. Что, старшая дочь была твоей любимицей? Мерзостью попахивает?» Я пожал плечами. «Слушай, я и знать не хочу, сколько дерьма тебе сделал Кикучи Арачи, потому что мне искренне плевать на слезливую предысторию. Твой внук облажался и загадал другое желание, конец истории. А теперь ты будешь послушным и расскажешь мне все, что знаешь о ритуале. Ладно, мне нужно, чтобы его последствия оставили меня в покое. Черт возьми!» Минами оскалился. «Ты оказался бесполезен», — сплюнул он. «С какой стати я должен что-то для тебя делать? Из-за тебя мой план разрушен. Это был идиотский план, знаешь ли, с какой стати помогать? Должно быть, потому что я могу разрушить твою жизнь и убить тебя, если мне этого захочется. Или ты думал, что я просто прощу тебе то, что ты выдернул меня в чужое тело? Мол, нет так нет, ну и ладненько, как беспечно с твоей стороны. Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать? Рявкнул минами. Ну и что, что я призвал тебя? Делай свое дело и оставь меня в покое, раз не собираешься помогать. Я подошел вплотную к минами и нагнулся над ним, заглядывая в его глаза. Лихорадочный блеск. Кажется, сумасшествие передалось Сабура не только по отцовской линии. Или мне просто хочется как-то оправдать то, что я вижу. Все эти люди со странными действиями и не менее странными попытками причинить кому-то боль наталкивают меня на мысль, что я просто умер и попал в ад. «Ты что, издеваешься?» — хохотнул я. «У действий есть последствия, минами. Ты-то точно должен это знать. Давай договоримся, я получаю информацию в течение недели, и ты будешь жить. Или я приду за ней сам, и ты умрешь. Хорошая сделка. В конце концов, я умер по твоей вине». Затем я поднес руку к уху, имитируя телефонную трубку. «Если ты вспомнишь, что такое здравый смысл, просто позвони дочурке и попроси о встрече со мной», — снова заговорил я. «Помни, что Рика тоже на линии огня. Хочешь потерять и второго ребенка из-за неудачной мести за первого и свою гордость? У меня не было никакого желания тратить остатки нервов на споры с помешанным стариком, поэтому я развернулся, чтобы уйти». Вдруг минами окликнул меня. Я обернулся через плечо и приподнял бровь. «Юноша, ты в самом деле не понимаешь, что в связи с Кикучи нет ничего хорошего. Это семейка, зачем тебе работать на них? Я не юноша. Почти уверен, что будь у меня дети, они были бы ровесниками с Рика», — развеселился я. «И кто сказал тебе, что я работаю на кучку бездельников? Полагать, что вяземские ничего не узнают, было бы смело». Не успел я добраться до больничной парковки, как раздалась раздражающая мелодия звонка. Стоило мне ответить, как я чуть не оглох. «Кто-нибудь должен сказать Марии, что иногда она слишком громкая». «Сабура, какого хрена? Что случилось? Не кричи, а то я лишусь слуха в позорно молодом возрасте». Мария цыкнула. «Как мы заговорили, ты думаешь, я не знаю, что у тебя сегодня встреча, и вдруг я вижу тебя в новостях, у тебя есть время следить за моим расписанием из другой страны?» — поинтересовался я. «Ты мой жених». «Почему бы и нет, а пропустить новость о бедствии вообще невозможно. Какого хрена ты на него полез? Ты не говоришь как знатная девушка, Мария. Держи себя в руках, в любом случае». «А почему бы и нет?» — пожал плечами я. «Честно говоря, я уверен, что это было слабое бедствие. Я слышал, что они достаточно сильны для массового геноцида. Хотя это было скорее неестественным». «Неестественным? Оно выползло из-под здания, принадлежащего странному ученому, продолжавшему твердить что-то про энергию. У тебя много вариантов?» После молчания, длившегося несколько секунд, Мария выпалила. «А нет, тебя ненадолго оставили одного, а ты уже ввязался не пойми во что. Почему-то я даже не удивлена». «Спасибо, что веришь в меня», — саркастично отозвался я. «Это не моя вина. Знаешь, детей иногда похищают, и оказалось, что 10 человек не могут уследить за одним джуном». «Мда, у семи нянек». Мария раздраженно выдохнула. «Это значит, что твое состояние дамы в беде передается по наследству». Я скрипнул зубами. «Мы об этом не говорим. Если ты просто хотела на меня накричать, я отключаюсь». Никакого дельного ответа не последовало, поэтому я с чистой совестью прервал связь с Марией. В моей прежней жизни я не так часто сталкивался с подшучиванием. На криворуком Мёбиусе все началось, и на нем де и закончилось. Теперь вселенная на мне отыгрывалась. Рано или поздно Мария и Роберт сведут меня с ума. Если бы кто-нибудь сказал мне, что я встречаюсь с главой Фукова в таком огромном традиционном поместье, где все одеты в эти похожие на халаты аисимские наряды, я бы подумал, прежде чем приходить в костюме. Но идти на попятную было уже поздно. К тому же, когда я выбрал этот костюм, Минари восторженно расхваливала меня минут 5, а это какой-никакой показатель. Не то чтобы однажды ей хватит смелости сказать, что я плохо выгляжу. Иногда Минари чересчур, внутри меня уже ждали. Пожилой слуга проводил нас с Прохором в зал для переговоров, просторное помещение, в котором витал навязчивый запах благовоний. Глава Фукова, Фукова Сора, была женщиной лет 50 с седой головой и шрамами, которые было видно, даже несмотря на ее закрытый наряд. Рядом с ней был кто-то очень знакомый, явно близкий родственник Мари Кенты, пришедший от имени своего клана. Я никогда не любил переговоры, сколько бы жизнь меня в них ни пихала, но личный помощник главы Мари, его кузен по имени Типпы, оказался компетентным и нераздражающим человеком. Он не подавал виду, что знает об инциденте с Кентой, хотя определенно был в него посвящен. Я же в свою очередь не спрашивал. В конце концов, деньги за молчание я уже получил. С другой стороны, Фукава Сора была сильной для своего возраста женщиной с боевой натурой и острым языком. Мне казалось, будто к концу этой встречи она выест мой мозг чайной ложечкой и не подавится. И Фукава Соры был такой же вид. На секунду я почувствовал себя куском мяса в ее тарелке. Впрочем, она не была такой уж неуступчивой. Несмотря на то, что семья Фукава предложила меньше земли, чем Мари, Сора не пыталась чрезмерно завышать цену, как Мари Типпы. Тем не менее, меня это знатно вымотало. Не знаю, как я смогу присутствовать на совете 10, если я уже так утомлен, накаркал. Как обычно, я думал, что нет счастья больше, чем уйти с договорами о продаже и парой печатей. Осталась третья, ее мне и нужно получить, и у меня уже есть семья Тора на примете. Кирилл Антонович настаивал на попытке уговорить главу ВСБ, но я уже кое-что о нем слышал. Если кто-то начнет давить, мне наверняка будет отказано в его печати. Тора, другое дело. Глава Тора известен как крайне независимый боевой мужчина, бросающий вызов всему и вся. Вряд ли ему будет дело до моей фамилии. Главное, уговорить его дать мне печать. Учитывая его доступность, это не должно быть так тяжело. С другой стороны, если кто-то еще предложит печать, я не откажусь. Все же, сегодня выбираю не я. У дворца, в котором проводятся ежемесячные собрания совета, есть свои правила, например, быть тихим и кротким, если ты гость, с этим довольно легко справиться. Есть и более напрягающие вещи, вроде ношения традиционной исимской одежды. Эти гигантские штаны, похожие на юбку, и огромные рукава создают ощущение, будто я замотался в кучу простыней и тащу их за собой. Слоев больше, чем хотелось бы, дневная жара будто только и ждала момента, когда можно будет меня поджарить. Кажется, вся моя спина вспотела, а ведь меня только высадили у ворот. Я на всякий случай оглянулся на Минари. Она дулась, а, как и любая другая женщина, дуться она умела, с чувством и с выражением, будто всю жизнь только к этому и готовилась. Она была страшно недовольна из-за того, что вчера я оставил ее в больнице, настолько, что даже гневно мне все высказала, ну, в своей робкой манере, тихо и заикаясь. По крайней мере, она старалась как никогда. В конце концов пришлось извиняться, и кто тут на кого работает. Но прощения я так и не получил. Минари страшна в гневе. Она говорит, что все в порядке, но выглядит так плохо, что прохожие смотрят на меня, как на какого-то тирана, морально уничтожившего жену. А я и не знал, что можно унизить человека, ничего особо не делая. «Прекращай», — проворчал я. «Ты будешь злиться на меня до конца своей жизни, вашей», — буркнула Минари. Я дернулся. «Что, на М мертвых не держат обид?» — мрачно сказала девушка. Сглотнув, я подумал, что явно недооценивал уровень ее злобы. Она сказала это мне в лицо. По крайней мере, такой вид делает ее по-своему хорошенькой, в другом случае я бы уже умер от ее убийственного взгляда. Минари замолчала. Я тоже не стал отвечать. «Жизненная мудрость. Если женщина злится, лучше не возникать, а то еще сильнее рассердится. Мне всегда помогало. Нас встретили у ворот. Мужчина в более простой традиционной одежде с совершенно лысой головой представился Рантарагуном и предложил сопроводить нас на место встречи. Он шел впереди, чуть ближе к краю простой каменной дорожки. Я прямо за ним, а Минари в паре шагов от меня. Я даже чувствовал ее взгляд на своей спине. Настолько же ощутимо, как смутная боль в ребре. Место было огромным. Множество старинных зданий и статуй, сады с причудливыми растениями и так называемые сады камней, мне еще предстоит понять, насколько они на самом деле хороши. Это не было сравнимо с чьими-либо поместьями, которые я видел в Аисиме, больше вкуса, красоты и ауры древности, будто дворец многое повидал. Прогулка была умиротворяющей, но довольно длинной, целых 10 минут ходьбы по комплексу. Тяжело же здешним работникам. Рантараген ориентировался здесь, как рыба в воде. Он уверенно вывел нас к мосту, за которым была большая беседка на каменном островке посреди небольшого озера. Круглая, со столом в центре, множеством фонарей, которые не были зажжены, и причудливых украшений вроде каменных карпов и нескольких деревянных журавлей на крыше. И там, сидя за низким столом, на котором было несколько дымящихся чайников и расписных чашек, на меня смотрели 9 человек, знакомых и нет. Еще не дойдя до них, я услышал фырканье Фукова Соры, та даже не обратила внимания на то, что я пришел, безмятежно глядя на воду. Рантараген ушел куда-то в тень. Я, помня порядок действий, вышел вперед и низко поклонился. Поясница этот ход не одобрила, я снова почувствовал себя старым, в таком-то молодом теле. Надо было лучше о нем заботиться. Кикучи Сабура, медленно и весело произнес неопознанный мужчина, в котором я узнал главу Мари. Сильные гены, все Мари так друг на друга похожи, минута в минуту. Приятно встретить пунктуального молодого человека, Кикучи, спросил низкий старик, сидевший справа от Фукова Соры. Как Кикучи Арачи, кто его сюда пустил? Я же говорила, что старый ты для совета, покачала головой Фукова. Мы же недавно об этом говорили. За печатями к нам никто с прошлой зимы не обращался, тут не перепутаешь. Чья-то чашка с грохотом ударилась о поверхность стола. Это был мужчина. Высокий, широкоплечий, с загорелой кожей и стянутыми в тугой пучок волосами. Он выглядел так, будто его рука может без пробоем обхватить мой череп и поднять меня. От этого было не по себе. Верите или нет, раньше я не был таким коротышкой. Мужчина посмотрел на меня хмурым взглядом. Впрочем, мне показалось, что это была разновидность его обычного выражения лица. Со многими людьми такое бывает. Напоминает одну старую знакомую, спокойное лицо которой кричало: «Я сейчас перегрызу кому-нибудь шею». Значит, младший сын Рачи, занятно, в отличие от старших, знает свое место. И то верно, закивала женщина с ярким макияжем, одетая в цветастое пышное кимоно. Никогда не встречала человека, который был бы хуже в воспитании детей. Кстати говоря, я слышала о гибели Кикучитора, мои соболезнования. Раздалось еще несколько вялых голосов, будто члены совета должны были согласиться из вежливости. Но я мог слышать неискренность в их тонах, никому из них не было никакого дела до смерти Тора. Да и я, стоит признать, отреагировал бы так же. Ну и зачем младшему сыну Кикучи создавать клан? Покачала головой женщина в пышном кимоно. Я навела справки. Никогда не занимался ничем особенным, затворничал в поместье, с трудом окончил школу, даже в университет не поступил. Да еще и только и делал, что мотался по больницам. Маленький мальчик решил поиграть в Амнёдзи, правда, Акадзима, усмехнулся глава Мари. А мне вот сообщили, что он многообещающий молодой человек. Вчера Типпэй дал ему нашу печать, и у меня нет никаких возражений. Сколько он тебе заплатил, Мари? Ты ведешь дела не как Амнёдзи, все это знают, старик махнул тростью. Еще одна женщина, невзрачная и горбящаяся, поправила очки на носу и выдавила: ну раз уж господин Мари решил, что это стоит того, мы же даем много печатей, верно? Лишний клан еще никому не навредил. Давайте посмотрим, что это за клан, хмыкнул крупный мужчина и обратился ко мне, указывая на свою шею, вокруг которой обвился гибкий тигр. Видел мою метку? Ну-ка покажи свою. Больше никаких синих цветов за этим столом или где-либо еще, Кадзута, воскликнула Фукова Сора. Метка одна на всю жизнь, это надуманная причина, чтобы ему отказать. Ты никогда так не поступал. Почему сейчас решил впасть в глупый бунтарский период? Но я уже ослабил ворот одежды, в основном, потому что ждал этого момента целую вечность, чувствуя себя булкой на пару, и повернулся спиной к столу. Второй рукой пришлось приподнять волосы. И почему я вечно забываю их обрезать? Повезло, что у Сабура не растет борода, был бы я мало того, что обросшим, так еще и щетинистым. Да ну, новая метка, она сменила цвет. Ну что, Тора, тебя уделали? Хихикнула женщина в пышном кимоно. Эй, молодой человек, ты даже заставил его открыть рот. Теперь я просто обязана дать тебе печать. Я снова затянул одежду, повернулся лицом к говорившей и поклонился. Огромное спасибо, госпожа. Чиса Акадзима, представилась она. Стоять, Акадзима. Вдруг взревел тот, кого она назвала Тора. Теперь это моя обязанность. На будущее, Кикучи Сабура, не делай это каждый раз, когда просит. Я дам печать, потому что потребовал показать метку, но только если ты кое-что для меня сделаешь. Я вздохнул. Ну что еще? И надо же было кому-то перебить Акадзиму. Глава 18. Сразись со мной. Я молча уставился на мужчину, который мог сломать меня напополам, даже не напрягаясь. Отлично, просто замечательно, я вовсе не собирался ни с кем сражаться. Зачем? По их мнению, я принес целую сумку с разного рода документами, списками и папками. Какое разочарование! Прохор, помогавший мне все это готовить, тоже будет разочарован. С другой стороны, чему я удивляюсь? Что у магов, что у Амнёдзи все не как у людей. И почему все вопросы решаются битвой? Припоминаю, что я когда-то был удивлен, что у магов вообще есть какая-то бумажная работа, учитывая то, что первые лет 6 у меня даже удостоверения не было. Но предлагать кому-то печать за бой, что ж, от главы Тора можно было ожидать именно этого. Надеюсь, речь идет не об обязательной победе, потому что какому-нибудь великому князю с этим борцом с демонами точно не сравнится. Кадзута, ты перегибаешь, взмахнула рукой Акадзима. Помешанный на драках идиот, ты думаешь мышцами, что за речь, качнула головой Фукава Сора. Настоящий детский сад. Тора, зачем тебе драться с юношей, он даже не обязан соглашаться, просто дай ему печать, Акадзима, не занимайтесь глупостями и не спорьте прилюдно. Значит, вот кто здесь обладает единственной клеткой мозга, я не могу отпустить его без боя, стоял на своем мужчина. Я застыл в ожидании решения, растерянно наблюдая, как ссорятся члены совета. Это лучший способ узнать о человеке что угодно. Именно поэтому на тебя вечно получают жалобы, задрала носа Кадзима. Господин Тора буйствовал, господин Тора разрушил здание в бою, господин Тора сцепился с кем-то на улице, ходячий материал для журналистов. Если бы не то, что ты пугающе компетентен, твой клан имел бы самый низкий рейтинг. Я все равно это сделаю, фыркнул Тора Кадзута и обратился ко мне. Ты идешь со мной. Он резко встал, показывая свой огромный рост. Мужчина был выше меня эдак на две головы. Тора вышел из беседки и перешел мост. Я последовал за ним, ускорившись, чтобы поспевать за его широким шагом. Что ж, стоит сказать, что я уже ненавижу правила молчать и не возникать при общении с советом. Мы остановились на небольшой площадке, явно не предназначенной для боев. Аккуратный газон, пара кустов с цветами, под ногами дорога, мощенная крупным булыжником, широкая и образующая полукруг возле перил, отделяющих ее от воды. Я встал напротив Торы. Тот усмехнулся, отошел на несколько шагов и вдруг повернулся к беседке, чтобы отправить туда воздушный поцелуй. «Уже болеешь за меня, Акадзима? Как будто много ума надо, чтобы победить сопляка», — взвизгнула женщина. «Как она меня назвала? Ты тигр или павлин? Хватит красоваться!» Я закатил глаза. «Чего я ожидал? Что здесь будут исключительно взрослые люди без элементов детского сада. Нет, в жизни так не бывает. По крайней мере, совет 10 все еще нравится мне больше, чем ежемесячные собрания министров во дворце. Воистину, худшие воспоминания в моей жизни связаны с этими стариками, которые задержались с выходом на пенсию лет на 30. И ведь даже пожаловаться некому, что тебя окружают маразматики». Тора повернулся ко мне. Он ухмыльнулся, на его лице это выглядело угрожающе. Впрочем, когда человек минимум вдвое крупнее тебя готовится нападать, не почувствовать угрозу сложно. Мужчина обнажил клинок, гигантский меч, больше похожий на увеличенный в несколько раз мясницкий нож. Я сглотнул. «Вот же, блядь, В, уступаю тебе первый удар», — заявил Тора. «Удиви меня, мальчик, ТЦ, ненавижу, когда меня так называют». Я вынул меч из ножен и прищурился, глядя на главу Тора. Крепко стоит на ногах и излучает волны горячей энергии. Его уверенность в себе зашкаливает. Грубая сила тут не поможет. Лучше вообще не попадаться ему под руку и попытаться воспользоваться тем, что сейчас я коротышка, да еще и тонкий, как тростинка. Беглый взгляд прошелся по мужчине. Я воспрял духом, заприметив, что его левая рука была скована, словно ему сложнее ей шевелить. Вполне возможно, что плечо было ранено. В любом случае, не стоит гадать долго. Учитывая то, что он наблюдает за мной, как тигр, готовый к прыжку, какая ирония. Стоит поспешить. Я метнулся вправо, подняв меч, и Тора с готовностью попытался рубануть по мне, будто если меня располовинит прямо в центре Токио, это ничего не значит. Как я и надеялся, удар Торы был направлен вверх. Я тут же сменил направление, проскакивая под левую руку. Одежда проехалась по земле вместе со мной, и тонкая расшитая ткань рукава не выдержала это испытание. Вот же черт, этот костюм был недешевым, могли бы сшить его покрепче. Пришлось молниеносно подскочить и попытаться ударить Тору сзади. Меч был близок к шее, Достаточно, чтобы оставить маленький порез. Но вдруг я услышал, как Тора усмехнулся. В следующий момент я отправился в полет. Меня пнули ногой в бок. Ему даже разворачиваться не пришлось. Твою ж, что ж, я действительно не ожидал, что он это сделает. И уж тем более не ожидал, что полечу направо на такой огромной скорости, что даже низкий бортик не будет помехой. Пунктом назначения стало озеро. Говорил же когда-то сосед по палатке, что на одной магии далеко не уедешь, и надо уделять ближнему бою больше времени. Но Мёбиус же самый умный, ему же это не пригодится, встретил бы себя в молодости, надавал бы по голове. Я кое-как выплыл, пытаясь удержать в руке меч. Ребру такие выходки не понравились. Кажется, на этот раз оно все-таки сломано. Пока я пытался вылезти на сушу, Тора заливисто хохотал, прежде чем наконец вытащить меня за шкирку, будто я был не более чем котенком. Что ж, мы не говорим, что облажались. Мы говорим, что нам еще есть, куда расти. Да, самолюбие, неплохо. Ты даже почти меня ударил. Широко улыбнулся Тора. С вашего позволения, я продержался минуту, господин Тора. Сдалей сомнения заметил я. Мужчина отпустил меня на землю и хлопнул по спине, чуть не заставив меня выплюнуть легкие. Я самый сильный боец Эйсимы. Похвастался он. Не каждый может похвастаться, что вообще ко мне приблизился. Хотя, вечно все пытаются залезть ко мне за спину. Годы практики, могу распихивать вас всех, как назойливых мух, и не напрягаться. Потрясающе, прошипел я, незаметно потерев грудь. Черт, мой врач меня убьет. Кадзута, не издевайся. Акадзима подплыла к нам, медленно обмахиваясь огромным веером. Откуда вообще взялось это желание побеждать всех молодых борцов с демонами? Американцы нашли причину не допускать его ни к каким международным соревнованиям уже 6 лет, потому что он побеждает в каждом из них. По крайней мере, этот комментарий заставил меня чувствовать себя лучше. На пост сильнейшего амьёдзи в мире я точно не претендовал, я пока надеюсь только на ранний уход в отставку. Надеюсь, все эти разговоры о том, что дети вырастают, не успеешь и глазом моргнуть. Правда, я даже ничего не сделал. По крайней мере, парень что-то умеет. Из этого можно слепить амьёдзи, обиженно пробурчал Тора. Ярко-красные губы женщины дернулись, прежде чем она ударила Тору по плечу. Исключительно из-за того, что не дотягивалась до головы. Оправдание, оправдание. Тебе просто стало скучно на собрании, не так ли? Затем она обратилась ко мне. Парень, ты в порядке? Я мотнул головой. Разве что мокрый и нуждающийся в маленькой поездке в больницу, но получить чертову третью печать я хочу гораздо больше. Терпимо, госпожа Акадзима. Она хмыкнула. Какой вежливый, не то что твои родственники. И почему раньше носа не показывал? Женщина пожала плечами, явно не нуждаясь в ответе. Показывай документы. Кадзута поставит тебе печать, раз уж должен. Глава 19. Ты ехал выпрашивать печать. Не используй такую формулировку. Я ехал убеждать совет, что мне нужна печать. Ага, а суть все равно одна. И почему ты снова в этой палате со сломанным ребром? А, я не знал, что это так травмоопасно. Люди подписывают документы кулаками или что? Я с укором глянул на Роберта, весело болтавшего ногами, одна из которых была в гипсе, сидя на соседней койке. Хватит уже, ты невыносим. Я знаю, что я неотразим и очарователен. Парень хихикнул и подмигнул мне. Иди к черту, наконец совершенно искренне сказал я. Роберт повертел головой. К черту, да, ну того вчерашнего детка тут явно нет, так что, такими темпами я тебя придушу. 3 минуты молчания, я что, слишком много прошу? Удивительно, но Бетта не заткнулся. Я прикрыл глаза, откинувшись на подушку. Всего 10 минут назад врач отчитал меня, как худшего пациента, который у него был. Конечно, после Роберта, но в этой больнице в нем явно уже разочаровались. А ведь он тут только 2-й день. Блаженная тишина, долгожданный отдых, даже если на мне какой-то утягивающий фиксатор, в который меня впихнул врач. В палате было немного прохладно благодаря кондиционеру, но недостаточно, чтобы мерзнуть. И никакой мошкары, храни Господь сетки на окнах. Никогда не думал, что быть пациентом так приятно. 3 минуты прошло. Ну что, сыграем в карты, или я расскажу забавную историю от бабули Яноса. Она из соседнего крыла, такая милая женщина, яблоком со мной поделилась. Моя щека дернулась. Я приподнялся и посмотрел на Роберта своим самым тяжелым и осуждающим взглядом, но тому было хоть бы хны. Я повернулся к Минари, размеренно, но молча чистящий третий мандарин возле кровати. Она демонстративно повернулась к окну. С другой стороны был Прохор, державший на коленях Джуна, предававшегося главной радости детства, дневному сну. «Эй, я обратился к Прохору. Обезболивающее делает его неадекватным или что?» Растерянный взгляд мужчины на мгновение остановился на Роберте, но в конце концов русский пожал плечами. «Я не знаю, но это именно так и выглядит. Вы же знаете, что я вас слышу», — обиженно спросил Роберт. «Не успел я ответить, как парень схватил костыли и вскочил на блестящий пол, выложенный крупной белой плиткой. Я поморщился от этого зрелища. Никто, кроме этого парня, не смог бы скакать со сломанной ногой. Как я узнал сегодня, в двух местах. Он, конечно, парень молодой, но такими темпами придется озаботиться покупкой места на кладбище уже сейчас. Надо бы узнать номер кого-нибудь из членов его семьи и сообщать им при каждом удобном случае. Судя по тому, что говорил Роберт, его сестра – единственное в мире существо, внушающее ему уважение и страх. Ну вот и пусть внушает. Куда это ты собрался? Я растерянно наблюдал, как Роберт ковыляет к двери, а до нее было далеко. Оказывается, выбивать хорошие палаты в больницах Прохор умеет. Беттани улыбнулся и показал мне этот жест с большим пальцем вверх. Я вспомнил, что в кафетерии еще можно получить желе. Хочешь, и тебе захвачу? Я медленно мотнул головой. Роберт пожал плечами, живенько вывалился за дверь и тихо прикрыл ее за собой, насвистывая что-то себе под нос. «Знаешь, я снова заговорил с Прохором. А в самом деле, достаньте мне номер его сестры. Она-то должна знать, какие препараты вызывают у него это. Мне тоже интересно», — согласился мужчина, напечатал что-то на телефоне и привычным жестом поправил сползшее с Джуна желтое одеяло с уточками. «Кто бы знал, что можно быть одновременно телохранителем и нянькой. Хотя, в какой-то мере это одно и то же. Вдруг передо мной оказалась тарелка, полная мандариновых долек, идеально очищенных от любых прожилок. Маленькая рука Минари протягивала мне их, не глядя в мою сторону. В конце концов я взял тарелку и ткнул Минари в щеку. Я же уже извинился». Минари надулась, как рыба-шар, и резко встала, заставляя стул со скрипом отъехать. «Я пойду куплю яблок», — заявила она с красным лицом и стремительно скрылась, громко хлопнув дверью. Я даже не успел сказать, что уговорил врача выписать меня завтра, и мне ничего особо и не надо. После недолгого молчания Прохор фыркнул. «Так вы скоро поженитесь или что?» «Вот, что делает с людьми губительное влияние Роберта», — закатил глаза я. «Меня и правда быстро выписали. Выдали кучу препаратов и наложили какую-то сложную повязку, но в целом я был в порядке и даже неплохо себя чувствовал. Было приятно осознавать, что я невероятно близок к свободе, в народе называемой пенсией, и самая сложная часть уже закончилась. А потом я понял, а черт, я глава клана. Я глава клана каких-то истребителей демонов в каком-то странном мире. Это незнание, с которым хочешь вставать по утрам следующие 10 лет, и уж точно не видеть в зеркало свою шею, закованную в металл. Ух, попадись мне этот минами. Впрочем, у меня уже есть пара мыслей касательно него. А сейчас дело за малым — уговорить докторов, что если Роберта выписать сейчас, хуже все равно не будет, да собраться, чтобы уехать в Хигасиагацуму. Никакой резиденции у меня все равно нет, а раз уж село выкуплено, на время предполагаемой стройки можно пожить и там. Зато я могу похвастаться поддержкой малого бизнеса посредством резкого увеличения дохода хозяйки гостиницы Хигасиагацумы. Вот, кто точно будет счастлив. Конечно, первое было самым сложным, но Роберт так весело бегал на костылях, что я понял, что теперь он проблема врачей в селе. На удивление, сборы заняли довольно много времени. Пока я ждал, пока вещи из отеля будут загружены в машины, я даже успел получить электронное письмо от кого-то. Я пока не уверен, кто именно из этих русских Трофим. И вообще, электронное письмо – смущающее словосочетание. Письмо – это бумажный конверт или свиток, а не набор букв на телефоне. Во мне и правда проснулся старик. Первым было замечание, что проблема ГР решена быстро и эффективно. Что они там нарешали, я решил не интересоваться, промотав до части поинтереснее. Она гласила: выдержка из отчетов по расследованию появления бедствия в больнице Иари.